звезд не всегда одинаков, даже небосводу ведомы перемены. Гора и звезда — те же личности, а личность появляется и исчезает. Тогда я стал искать нечто более стойкое, менее уязвимое. Размышлять о поколениях злаков, трав, птиц, людей. Может быть, магическая формула начертана на моем собственном лице, и я сам являюсь целью моих поисков. В этот миг я вспомнил, что одним из атрибутов Бога служил ягуар. И благоговейный восторг овладел моей душой. Я представил себе первое утро времен, вообразил моего Бога, запечатлевающего свое послание на живой шкуре ягуаров, которые без конца будут спариваться и приносить потомство в пещерах, зарослях и на островах, чтобы послание это дошло до последних людей. Я представил себе эту кошачью цепь, этот лабиринт огромных кошек, наводящих ужас на поля и стада во имя сохранности предначертания. Рядом со мной находился ягуар. В этом соседстве я усмотрел подтверждение моей догадки и тайную милость Бога. Долгие годы я провел, изучая форму и расположение пятен. Каждый слепой день дарил мне мгновение света, и тогда я смог закрепить в памяти черные письмена, начертанные на рыжей шкуре. Одни из них выделялись отдельными точками, другие сливались в поперечные полосы, третьи, кольцевые, без конца повторялись. Должно быть, то был один и тот же слог или даже слово. Многие из них были обведены красноватой каймой. Не буду говорить о тяготах моего труда. Не раз я кричал, обращаясь к стенам, что разобрать эти письмена невозможно. И мало-помалу частная загадка стала мучить меня меньше, чем загадка более общая. В чем же смысл изречения, начертанного Богом? Что за изречение, вопрошал я себя, может содержать в себе абсолютную истину, и пришел к выводу, что даже в человеческих наречиях нет предложения, которое не отражало бы всю Вселенную целиком. Сказать «тигр» — это значит вспомнить о тиграх его породивших, об оленях, которых он пожирал, о траве, которой питались олени, о земле, что была матерью травы, о небе, произведшим на свет землю. Я осознал, что на Божьем языке эту бесконечную перекличку отзвуков выражает любое слово, но только не скрытно, а явно и не поочередно, а разом. Постепенно само понятие о Божьем изречении стало мне казаться ребяческим и кощунственным. Бог, думал я, должен был сказать всего одно слово, вмещающие в себя всю полноту бытия. Ни один из произнесенных им звуков не может быть менее значительным, чем вся Вселенная, или, по крайней мере, чем вся совокупность времен. Жалкие и хвастливые человеческие слова, такие как «все», «мир», «вселенная» — это всего лишь тени и подобие единственного звука, равного целому наречию и всему, что оно в себе содержит. Однажды, ночью или днем, какая может быть разница между моими днями и ночами, я увидел во сне, что на полу моей темницы появилась песчинка. Не обратив на нее внимания, я снова погрузился в дрему, и мне приснилось, будто я проснулся и увидел две песчинки. Я опять заснул, и мне пригрезилось, что песчинок стало три. Так они множились без конца, пока не заполнили всю камеру, и я начал задыхаться под этой горой песка. Я понял,